Ильин смотрит на реку и неожиданно, как будто сам себе, говорит: «Нормальная река». Капитан устал, ему не до шуток, он раздраженно машет рукой. «Ой, ладно, мне только мозги не пудри». И как бы в подтверждении своих слов зло сплевывает воду. Меня бы он, конечно, такими доводами сразу убедил. Я бы поверил, что река действительно полное дерьмо. Я бы поверил, но Цезарь... Он смотрит еще раз на кочку, потом на капитана и уверенно, глаза в глаза, говорит ему: «Здесь можно плыть». Это уже почти оскорбление, но как минимум вызов. Капитан взвивается: «А, ну давай, давай!» Те, кто хотя бы чуть-чуть знает Ильича, замирают, а он спокойно направляется к реке, также неторопливо раздевается, заходит в быстрину по пояс, ледяной водой аккуратно и тщательно смывает с себя грязь, копоть и пыль колонны, а умывшись и потянувшись до хруста, резко бросается в середину потока. Абсолютно отчетливо помню, как в тот момент вздрогнул. Неплохо зная Ильина, я все равно был почти уверен, что сейчас он обмоется, отшутится и вылезет на берег. Но, оказывается, знал я его очень даже плохо. Это Цезарь-то вылезет? Цезарь от слова откажется. Как же? Ждите! Вынырнул Ильин через мгновение, но за это время его снесло течением метров на 5, а до кочки всего-то ничего. И 30 не будет. И тут Ильин поплыл кролем против течения. Все, кто стоял рядом, только что рты не пораскрывали. В моем сознании капитан всегда ассоциировался с чем-то жестким, холодным и острым, как клинок кинжала, как кусок стекла в полете. Эта речушка была ему под стать, точно такая же. И вот схлестнулись две стихии. Бешеные, непокорные, стремительные. Счет шел не на метры, а на сантиметры. Цезарь плыл с какой-то звериной мощью, яростью и остервенением. Лица видно не было, но тело буквально сотрясалось от напряжения. И не было ясно, кто выиграет, а кто уступает, река или Цезарь. Он стоял на месте. На долю секунды река отбрасывала Ильина на полметра ниже. Потом он возвращался, вырывал свое. Так продолжалось, может, минуту, может, больше. Но вот Ильин, как-то неуловимо крутанувшись на месте, пронесся метров 5 вниз по течению и в 2 прыжка вылетел на берег. Какой стоял рев! Даже седоусый руками развел. «Ну, мужик, ёпты, ну, мужик, извини!» Цезарю понятно, все эти восторги по боку. Молча оделся, зашнуровался, накинул бронежилет, подцепил автомат и каску и потопал к себе на БТР. И даже отдышаться за это время успел незаметно. Буркнул что-то ротному, а по голосу и не слышно, что устал. «Цезарь!» Ему тогда и 30, пожалуй, не было. Последний раз я увидел капитана Ильина в конце мая или в начале июня 1984 года. Полк уже успел перейти на летнее время. Ложились в 23:00, вставали в 4 утра, а недостающие 3 часа досыпали днем, как раз во время самого сильного солнцепека. В тот день рота заступила в наряд. Мы, несколько дедушек, завернувшись в мокрые простыни, отчаянно пытались уснуть. Но тщетно. Я выполз из палатки, опрокинул на себя бачок воды и уселся в курилке. Возле санчасти приземлился Ми-8. Помню, еще отметил про себя, к чему бы. Раненых в полку тогда не было, трупов тоже. Ну ладно, мало ли чего. Минут через 5 прилетает взводный лейтенант Звонарев. «Бобер, накинь куртку и за мной! Бегом!» Делать нечего, пришлось вылазить из-под мак-сети на солнце. Через несколько секунд догнал лейтенанта, и почти бегом мы направились в палатку штаба батальона. По дороге спросил, Что за спешка? У Ильина дембель, вертолет за ним пришел. Вот оно что. Где-то с месяц назад, по слухам, получать полк ушел куда-то в Венгрию подполковник Масловский. Теперь пришла очередь его бывшего напарника. Замена ему прибыла еще неделю назад, но хозяйство батальона, державшееся на Ильине, а кому бы он его доверил в отсутствии комбата, было немаленьким, и только сегодня, видимо, передача была закончена. Когда примчались в палатку штаба, капитан собирал последние вещи. Даже в этом проявился его характер. Всю службу он прожил в расположении батальона, хотя имел право, как старший офицер, жить в офицерских модулях. Но соседство с майорами и подполковниками тыла и штаба полка его не привлекало, и он с первых дней службы, как все командиры взводов и рот, остался жить в палатке. Впрочем, популярности ему это не прибавило. «Жопу рвет», — решило большинство офицеров. Отправка была, судя по всему, неожиданна и для Ильина. Заранее у него оказались собранными только небольшой чемодан да спортивная сумка. Но капитан все равно не суетился, а спокойно собирал личные вещи в линялый, но чистый вещмешок. Заметив нас, он повернулся, кивнул мне головой на книжную полку и сказал: «В сумку!» А потом, обращаясь уже к Звонареву, добавил: «Сережа, разбери сухпай!» По имени. Вот это да! Оказывается, близостью дома даже Цезаря можно растопить. До определенных пределов, разумеется. Целая книжная полка и еще два десятка книг двумя аккуратными стопочками. Даже для читающих офицеров по афганским меркам домашняя библиотека. Сейчас, столько лет спустя, я, к моему великому сожалению, не могу вспомнить, какие книги были на полке у Ильина. Помню только, что сверху в стопочках лежали те, что мы называли для служебного пользования: уставы, тактико-технические характеристики стрелкового оружия стран НАТО, партийные материалы и прочее. Но это сверху в стопочках, а на полках была иная литература, штатская. Одну из этих книг я все же увидел и запомнил. Может, потому что она лежала чуть в стороне, отдельно от других. Я взял ее последней, среднего формата, темно-зеленая, скорее всего, из серии «Литературные памятники», а может, и из какой-нибудь иной, теперь уж не вспомнить. И на обложке имя автора — Гай Юлий Цезарь. То ли письма, то ли записки о какой-то давно минувшей войне. Так вот оно что! Повернувшись спиной к офицерам, я быстро открыл томик. Этого я никак не ожидал увидеть. Весь текст, сверху донизу, был спещрен пометками, подчеркиваниями, карандашными бисерными надписями на полях и между строк. Ни одной чистой страницы. Пролистал до конца, то же самое. Даже комментарии на треть книги, и те проработаны с карандашом в руках. И обложки внутри были усеяны номерами страниц, значками и пометками. И листочки, собранные из разных тетрадок, которые я обнаружил внутри книги, тоже были густо и убористо исписаны от руки. Вот она, настольная книга Цезаря. Интуитивно я почувствовал, что положить сейчас эту книгу вместе со всеми остальными будет почти что святотатством. Повернувшись к Ильину, я тихо сказал: «Товарищ капитан, ваша книга?» Он оценил, внимательно посмотрел мне в глаза, аккуратно взял томик, поправил листочки и положил в планшет. Наконец-то собрались. Ильи накинул взглядом палатку и направился к выходу. Тут вмешался Звонарев: «А на дорожку посидеть, товарищ капитан?» Улыбнувшись внутренне, я наклонился за сумкой и чуть ли не замер, как в немой сцене. Боже, что дембель делает с человеком? Несгибаемый Цезарь подчинился, развернулся на месте и молча сел на краешек заправленной койки. Сели и мы, посидели, помолчали. Я подцепил сумку с книгами и оказавшийся удивительно легким чемоданчик. Взводный набросил на плечо вещмешок. Двинулись к санчасти, пошли напрямик через расположение 5-й роты. Под грибком дневальный, незнакомый, порядком опустившийся молодой солдатик, видимо, только-только прибывший в полк. Молодой, я ситуацию оценил сразу. Глянул искоса, лениво зевнул, но так, чтобы мы заметили, и, отвернувшись, облокотился на столб. Ну, понятно, это мы их, молодых, никого не знаем, а они-то наоборот, всех знают. Кто ему Ильин? Уже никто. И Звонарев всего лишь лейтенантик чужой роты. Это я понял сразу, оценил, естественно. Сучка, посчитал ты быстро, гаденыш, но не учел, что есть еще и другая власть. Оторвавшись на несколько метров, я притормозил возле грибка, поставил вещи на землю и дал секунду на то, чтобы дневальный успел как следует оценить и мои стоптанные, надетые на задники кеды, и мою непокрытую голову, и мой кожаный ремень, свисавший немного ниже последней пуговицы. Когда же дневальный оценил, я, сопровождая слова многообещающим взглядом, прошипел в его побелевшее вытянувшееся лицо: «Как стоишь, душара!» Подействовало моментально. Дневальный резво подобрался по стойке смирно, подтянул автомат и высоким осипшим голосом, что было сил, отчаянно заорал: «Дежурный по роте! На выход!» Проходивший мимо него Ильин автоматически кивнул на ходу: «Отставить!» И, как эхо уже за спиной командиров, я тихим, но таким же выразительным шепотом остановил дневального: «Молчать!» Он подчинился, отбой не продублировал, и через пару минут на переднюю линейку выпал заспанный дежурный по роте, сержант моего призыва, Петенька Лиходеев. Тут уж ничего не скажешь, не повезло молодому. Сержант сладко зевнул, потянулся, посмотрел в спину удалявшимся офицерам и лениво протянул: дембель у Цезаря. Угу, объяснишь своему ублюдку, как стоять надо, мрачно посоветовал я. А Петенька широко улыбнулся, скосил глаз на невольно сжавшегося духа и, кивнув головой на чемодан, спросил: «Помочь?» Я отмахнулся и подался вслед за офицерами. Бывшего начальника штаба 2-го батальона уже ждали. При нашем приближении двигатель стал набирать обороты, и на многословные слезливые прощания времени не оставалось. Да никто и не рассчитывал на долгое прощание. Я залез в вертолет, поставил вещи и выскочил наружу. Капитан Ильин пожал руку Звонареву, потом мне, быстро поднялся на борт, встал в полный рост в проеме люка и вдруг, устремив взгляд в сторону штаба полка, отдал честь. Мы только что не вздрогнули. Вначале замерли, потом как-то тоже подобрались, подтянулись. И я краем глаза успел заметить, как у взводного еле заметно то ли дернулась, то ли просто сжалась рука. Но честь он Ильину не отдал. Да и не мудрено. Голый пустырь, одинокая восьмерка, двое одетых не по форме военных перед ней. Какая-то странная выходка капитана. Возвращались мы молча. По лицу взводного было видно, что сейчас его лучше не трогать. Под грибком 5-й роты стоял новый дневальный, а из палатки доносились ленивые команды: «Раз! Два!» Я злорадно отметил, коль у нашего дедушки столь приторно усталый, заунывный голос, то значит все всерьез и надолго. Ну вот, даже его проняло. Заходить не стал. Где-то через полгода, зимой, в колонне Я выбрал время и откровенно спросил у Звонарева: «Слышь, командир, а ведь хотели тогда честь отдать?» И сразу понял, что наступил на больную мозоль. Взводный сначала попытался сделать вид, что не понял. «Когда это тогда?» «Цезарю честь отдать. Ты в дозоре?» Жестко, но не глядя на меня, спросил Звонарев. «Да». «Ну так вот и занимайся своим делом». Случались минуты, когда Сереге лучше было не перечить. Сейчас именно и была такая минута. Я развернулся и молча полез на броню. Взводный прошелся из конца в конец колонны, взял из люка плащ-палатку, бегло проверил посты и полез под БМП спать. Через полчаса встал, опять проверил посты, но больше спать не пошел. Залез ко мне на башню и, угостив цивильной, минут пять просидел молча, а потом без предисловия вдруг сказал: «До сих пор себе простить не могу». И опять замолчал, а через несколько минут далеко отшвырнул окурок и на прощание обронил фразу, под которой подписался бы и я: «За таким мужиком под сумки бы носил».